Недавно общество французско-корейской дружбы поместило в 127 номере бюллетеня подробное изложение отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил уважаемый Ким Чен Ын. При этом в бюллетене помещена фотография Ким Чен Ына, который выступает с докладом на съезде.